Глава вторая. «Что ты вьешься? Что ты вьешься над моею головой?» — затянул Иван Демидович, глядя в иллюминатор взлетевшего самолета. Это был высокий крупный мужчина с большой головой и копной волос неизвестно какого от природы цвета, потому что всю жизнь Иван красился в черный, пребывая в амплуа рокового брюнета. Выразительный нос, крупные губы и большие карие глаза соответствовали этому образу. «Вентилятор крутится или турбина?» — подал голос второй пассажир. Это был Витольд Леонидович, очень талантливый патологоанатом и судмедэксперт из Питера. «Вороны не должны туда попасть. Из-за птиц, возможно, авиакатастрофа», — обеспокоенно заметил Иван. «Нельзя на борту самолета говорить о катастрофе. В некоторых странах за это даже может наступить уголовная ответственность», — сказал ему Витольд. «Слово «бомба» на борту тоже нельзя произносить», — добавил он, не понимая, что именно его он и говорит. «А как же секс-бомба? Вон у нас есть с собой Яна», — хохотнул Иван Демидович. Яна Карловна Цветкова сидела на удобном диванчике и хмуро смотрела в их сторону. «Неужели с этими людьми я должна буду провести свой отпуск?» Только об этом думала Яна. И такая ужасная перспектива приводила ее в дрожь. Одета она была в ультракороткое платье телесного цвета с золотым отливом и золотой цепочкой на талии. На ногах у нее были кремовые сабо на высокой платформе из древесины. Фирма-производитель гарантировала, что это баобаб. Она заплела волосы в красивую боковую косу, которая свисала спереди ниже талии, укладываясь кончиком на стройные бедра. Дополняли образ красные ногти, красная помада и красные глаза. Георг и Ася сделали свое черное дело. Проводы в отпуск превратились в банальную попойку. На узких запястьях Яны болтались золотые браслеты, а в ушах висели огромные серьги-кольца, тоже из золота. Яна с изумлением вдруг обнаружила, что впервые при взлете самолета, да еще и частного, она не выпила вообще ни глотка спиртного, так ей было плохо со вчерашнего дня. Наоборот, Яну посетила одна шальная мысль. Чем выше поднимается самолет, тем воздух должен быть чище и лучше. И ей, наверное, будет легче дышать, и, быть может, пройдет головная боль. Но легче не становилось. На ум приходили другие шальные мысли. А не закрутит ли мне курортный роман в его пансионате? Если уж Мартин дал добро, отпустил, сам не хочет быть со мной, решено. Выберу самого красивого мужчину. Ну хорошо, не самого, кто же сравнится с ним. Тогда того, кто на втором месте, и закручу роман. Лучшее средство от депрессии. Хорошо, что со мной летят эти два дурня. Иван будет пить, Витольд философствовать, а я, наконец-таки, пущусь во все тяжкие. К чему это я? Ах, да, хорошо, что Ася с нами не летит. Весь мозг бы мне сейчас проклевало, что я наделаю глупостей, что это мне не поможет, что только хуже будет. Знаю я ее. «Ты что так смотришь на нас, Клеопатра?» — спросил ее Витольд Леонидович. Она не обращала внимания на его выпады, так как в последнее время Витольд был очень странный и периодически выражал свои мысли не менее странно, иногда даже не связано. «Оцениваю ущерб, который вы можете нанести санаторию, или себе», — ответила Яна. Иван Демидович хохотнул. «Я понимаю, о чем она говорит. Только я сейчас не в той форме, чтобы взорвать вулкан, если ты меня понимаешь. Я несколько выжат, как пакетик с чаем. Чувствую себя корочкой от лимона. Хотя я, конечно, могу разойтись, если надо», — предложил Иван Демидович. «Не надо. К качнула ногой Цветкова. «Держите себя в руках, не в самолете». «Надеюсь, что сеньор Мартин Романович залил нам хорошее топливо?» — вдруг спросил Витольд. «А почему ты интересуешься?» — удивился Иван Демидович. «А что она ему устроила? Избила? Обозвала?» — поежился Витольд. «Кого я там избила? Вы видели его массу и мою? Да моя бедная рука отлетала от его накачанных щек. Я могла себе руку сломать!» — возмутилась Цветкова. «Бедненькая! Ручку чуть не сломала, такое красивое лицо!» — притворно посочувствовал Иван. «Да, лицо у Мартина очень интересное. Волевое, как у гладиатора. Череп тоже будет интересный. Что-то в крови у него там намешано!» — сел на любимого конька Витольд Леонидович. «Викинги! Итальянцы!» Яна закрыла глаза и вернулась на своей машине времени на несколько часов назад. Тогда она чувствовала себя еще хуже и была очень возбуждена после прощальной ночи, проведенной с Асей и Георгом. С утра она заехала за своими собратьями по отдыху, а по дороге в аэропорт не удержалась и попросила отвезти ее к дому Мартина. Доводы: «Не надо, опоздаем, ни к чему хорошему это не приведет, ты не в том состоянии», на Яну не подействовали, а зря. Подъехав к дому, Яна стала кричать под окнами. «Мартин, слышишь меня? Выходи! Выходи, разговор есть! Мартин!» После этого она выволокла из машины заспанного Ивана Демидовича и приказала ему: «Свисти!» «Что? Свисти, говорю!» — истерила Цветкова. Иван Демидович издал какой-то художественный свист, словно под окна квартиры Мартина прилетел соловей. Услышав эти трели, Яна замолчала и с удивлением на него уставилась. «Да не так! Свисти нормально! Как соловей-разбойник, чтобы его разбудить!» Иван перешел на протяжный, резкий свист уличного хулигана. Из окон выглянули несколько человек. Но поскольку свистуны находились в культурной столице, никто не вылил на них помои и даже не выругался матом. Покачали головой, посмотрели осуждающим взглядом, спросили вежливо: «Чего шумим? Кого надо?» Ни Мартина, ни его матери Стефании Сергеевны среди выглянувших людей не было. Мартин вышел к ним сам, с взлохмоченными волосами, в пижамных брюках темно-серого цвета и наспех накинутой черной рубашке, которую он не успел застегнуть. Сердце Яны защемило. Она-то знала, что он любит так спать, в пижамных брюках и с голым торсом. «Яна, чего шумим?» — вполне миролюбиво спросил он, пытаясь даже улыбнуться. «Привет, друзья!» Яну при его виде как назло повело в сторону. Вероятно, из-за того, что она долго смотрела вверх. Витольд Леонидович успел ее подхватить. «Тише, тише!» «О, я вижу, Яна, ты слегка...» «Что у вас было? Мальчишник или девичник?» — спросил Мартин, улыбаясь уже шире и застегивая рубашку на одну среднюю пуговицу. «Или вечеринка?» «Вечеринка», — кивнула Яна. Она пыталась совладать с косой, закинув ее за спину, и не сразу сообразила, что заплела такую прическу, что коса может висеть только сбоку на грудь и ниже талии. «Вечеринка, которая сейчас плавно перешла в похороны и поминки». «Чьи?» — спросил Мартин, пожирая глазами ее всю. «Твои!» — с полоборота завелась Яна. «И я сразу же говорю тебе, что да, я пришла поссориться. Ты отказался быть со мной из-за того, что у меня, возможно, денег стало больше, чем у тебя. Это причина? Серьезно? Или это был удобный предлог, чтобы свалить?» Я на что есть силы влепила ему пощечину. Мартин даже не вздрогнул, А вот Витольд схватился за свою щеку и застонал. «А может быть, ты просто побоялся ответственности?» — сузила глаза Яна. «Мне тут добрые люди глаза-то открыли». «Вот эти люди?» — кивнул в сторону мужчин Мартин. «Неважно». «Конечно. Зачем тебе женщина в возрасте с тремя детьми? Да и сколько уже можно? Надоело, да? Ну, покажи мне, где твоя очередная инфанта? Кто она? Танцовщица? Стриптизерша? Актриса? Или, может быть, ты перешел на серьезных женщин? Женщина-депутат, например», — вспылила Яна. «Это лишнее», — прошептал ей на ухо Иван. «Депутат-женщина — это что-то из фильмов ужасов. Я бы тоже не хотел, не потянул бы». «Этот потянет», — не согласилась Яна. «Ты отказался провести со мной время на отдыхе? Не захотел поплавать в море и понежиться в ласковых лучах солнца? Хорошо. Вернее, плохо. Тебе же будет хуже». «Яна, успокойся. Я...» Мартин протянул к ней руки и тут же получил удар по корпусу, который тоже не нанес вреда его здоровью. «Не приближайся ко мне! Не смей меня больше трогать! Да, я нервная, и нервничать будут все! Я не буду больше оправдываться и чего-то ждать! Родные люди со мной!» Она обняла за плечи Ивана и Витольда и тут же набросилась на грудь Мартина с кулаками, молотя по нему словно по барабану. «А ты иди к черту!» Родные люди оттащили ее от Мартина, который даже не защищался, и уволокли в такси. На прощание Иван, обернувшись к Мартину, с укором сказал: «Ну что же ты? Вроде нормальный мужик, опытный должен быть. Неужели до сих пор не понял, что нет ничего и никого хуже обиженной женщины? Эх!» Яна тряхнула головой, словно выбрасывая из памяти эти неприятные воспоминания, и приложила пакетик со льдом к своему лбу. «Я сильно его избила?» — спросила она. «Я не помню. Я в состоянии аффекта была», — вздохнула она, поясняя. «Кровь из его накачанной груди не шла», — ответил Иван. «А ты со стороны больше напоминала назойливую муху». «Я не думаю, что Мартин качается в тренажерном зале», — сказал Витольд. «Судя по сформированности мышц и развитию грудной клетки, на вскрытии я бы предположил, что он профессионально занимался спортом и длительно подвергался повышенным физическим нагрузкам. Я же слышал, что он в прошлом был военным. Тяжесть полевой жизни приводит именно к такому сильному... силовому, я бы сказал, развитию грудных и дельтовидных мышц». «Витя, заткнись!» — прервал его научно-анатомический опус Иван. «Ты чего в самом деле? Какое вскрытие? Какие мышцы? Так говоришь, словно препарируешь. Даже мне неприятно. С ума сошел!» «Будете кушать и выпивать элитный алкоголь?» Обратилась к ним улыбчивая и очень красивая стюардесса. Мартин Романович наказал всему экипажу, чтобы сервис был на высочайшем уровне. Даже президентам не так, а вам все, смутилась стюардесса. Его слова. «Ну так что спрашиваешь, милая? Неси все, раз наказ такой был», погладил живот Иван, словно подготавливая свой желудок к очередному пиршеству. «Одну минуточку», — улыбнулась девушка и исчезла за перегородкой. «Где мои 16 лет?» — мечтательно глядя ей вслед, протянул Иван. «Нет, топливо точно залили хорошее. Не мог Мартин угробить свою летную команду и такую нежную красотку, даже из-за тебя». Яне вся кровь хлынула в голову. «Что? То есть меня можно было бы угробить, а вот ее точно нет? Конечно, это же его личный самолет. Он окружает себя молодыми и красивыми девушками, и в самолете тоже. Я просто вижу, как он смотрит на нее, улыбается, флиртует. Чай? Кофе? Мартини со льдом? Или огоньком?» «Яна, это называется паранойя», — остановил ее Витольд. «Ты ведешь себя так, что тебя хочется выпороть. Человек делает для тебя все. Выше головы ему не прыгнуть. Не надо строить из себя маленького капризного ребенка. Ее ревность душит. А Мартин — настоящий мужик. Не бежит на ее каждый щелчок. Молодец, я это сразу понял», — согласился Иван. «Иван!» — строго посмотрела на него Цветкова. «А что? Я такой же, как ты. Рот мне не закроешь. Я говорю всю правду в глаза. Сначала в себе разберись. Если любишь его, отпусти и пожелай счастья. Я это уже проходил. В свое время я захотел вернуть твою мать так сильно, что аж скулы сводила, ни спать, ни есть не мог. Но потом я принял ее выбор. Больше тебе скажу. Я чувствовал, что не безразличен ей, но быть со мной Валентина не хотела. Каждый человек имеет право на свой выбор, даже если он тоже тяжел для него. И это надо уважать и научиться с этим жить. Я это смог, и ты сможешь. Я продолжил работать в своем родном театре, рядом с Валей. Видел ее каждый день. Слышал, шутил, смеялся. Она встречалась с другими мужчинами, строила свою жизнь. И мне тоже было больно, но я не набрасывался на нее с кулаками. Я играл свою роль близкого друга и никому не мешал. «Она так не сможет. Женщины намного эмоциональнее», — подал голос Витольд. В салон самолета вернулась стюардесса с передвижной трехъярусной тележкой, наполненной деликатесами. На круглый стол были выложены бутерброды с бужениной, красной и черной икрой, вяленое мясо, дорогие сыры, фрукты, свежевыжатый сок, трюфеля, камчатский краб, королевские креветки, бельгийский шоколад, коньяк, дорогое шампанское и розовое, Янино любимое вино из резерва мирового уровня. У мужчин перехватило дух. «Твою же! Вот это я понимаю!» — возбудился Иван Демидович. «Как сказали бы наши актрисы, прощай, талия!» Витольд Леонидович, неизвестно зачем, возможно, чтобы как-то помочь Яне, вдруг спросил у стюардессы. «Милая девушка, есть ли что-то интимное между вами и шефом Мартином Романовичем?» Иван поперхнулся слюной, а стюардесса внезапно залилась краской стыда. Она тоже опешила и замолчала. «Ты чего такое спрашиваешь?» — спросил Иван Демидович. «Совсем что ли?» «Господи!» — стюардесса обрела дар речи. «Почему вы правда меня о таком спрашиваете? Я и Мартин Романович? Да вы что? Все знают, что он любит Яну Карловну. Он очень хорошо относится не только ко мне, а ко всем. Мартин Романович очень хороший человек, интересный мужчина. У нас многие девочки в него влюблены. Но что от этого зависит? Он с сотрудниками ничего себе не позволяет. Мы для него подчиненные, и только...» Стюардесса явно нервничала и все время бросала взгляды в сторону Яны. «Как тебя зовут?» — спросила Яна, решив прервать эту пытку для девушки. «Алиса, Алиса, ты извини, ты не должна оправдываться. Просто настали трудные времена. Я сорвалась. Я во всем виновата. Прости меня. Такие вопросы из-за меня». «Да что вы, Яна Карловна!» — даже испугалась девушка. «Нет-нет, прости. Мы в данный момент с Мартином не вместе. Он вообще имеет право делать все, что угодно. И уж обвинять в чем-либо кого-то я точно не имею никакого права. Очень вкусно все. Все свежее. Хорошая сервировка. Спасибо тебе». Яна убрала лед со лба и поняла, что она больше не чувствует свою голову, не только лоб, а вообще всю голову. Она как-то отморозилась вся, и Цветкова чисто по-женски вдруг испугалась. «Ой!» «Что?» — спросил Иван. «Голова похолодела, лед передержала. А что, если я теперь не смогу логически мыслить?» — спросила она, пытаясь такими же ледяными ладонями согреть лоб, а он, естественно, не согревался. «Логически ты мыслить никогда не умела», — ответил ей Иван, уплетая ветчину, запивая ее коньяком и слегка отрыгивая в сторону. «Так что не боись». «И вообще, думать вредно», — подхватил мысль товарища Витольд Леонидович, тоже поглощавший деликатесы. «Выпей коньяка, согреешься», — весело предложил ей Иван Демидович. И Яна не отказалась. Она пожалела только, что это не какой-нибудь феерический коктейль с огнем, который бы согрел ее окончательно. Большой частный самолет Мартина внутри был роскошно оборудован. Самые дорогие материалы – натуральная кожа, специальный пластик и ценные породы дерева, функциональная и удобная мебель, в том числе огромная кровать. Здесь стояла даже джакузи. «Не знаю, Яна, почему ты всегда говорила мне, что очень боишься летать? Я бы просто отсюда не вылезал. Такой комфорт, такой сервис, такие еда да выпивка», — проговорил Иван Демидович. Настроение у него явно улучшалось. «Я не всегда летала с таким комфортом», — ответила Цветкова. «А вообще мне некомфортно висеть в какой-то железной бандуре высоко над землей. Я предпочитаю чувствовать землю под ногами». «А воду?» — спросил Витольд. «На кораблях. Не боишься плавать?» «На кораблях нет. Но поскольку сама я плавать не умею, то еще раз повторяю. Спокойнее на земле», — ответила Яна. «Яна Карловна», — снова заглянула к ним Алиса. «Мартин Романович знает, что вы всегда напряжены в полете, поэтому предлагаю вам расслабляющий массаж. Не думайте, я делаю его профессионально. У меня закончены с отличием медицинские курсы по оказанию первой помощи. Я также закончила курсы массажистов. Давайте я доставлю вам удовольствие». Алиса взяла Яну за руку и увела за ширму к профессиональному массажному столу. «А вы, мужчины, можете отдохнуть в джакузи», — посоветовала она, заметив, что Витольд и Иван налегли на пищу и опасаясь, как бы к концу полета им не стало плохо. «А для нас нет девушек?» — спросил Витольд. «Я имею в виду для массажа». «Ты только ей не говори, что и Мартина расслабляешь массажем», — хохотнул девушкам вслед Иван Демидович.